От этого он странно передвигался, шел, бежал, подпрыгивал. На всю жизнь вопросительный взгляд Вани при общении с окружающими людьми сопровождался застенчивой улыбкой. Он был совершенно безотказен, старался услужить всем, и старым, и малым. И детсадовская детвора использовала это качество нашего героя с лихвой в своих тогдашних играх и проделках. Он у них вечно водил. Происходило все жутко просто. Становились в круг, и кто-то из мальчишек-малолеток начинал считалку. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой, говори поскорее, не задерживай добрых и честных людей. Кто ты такой? Ваня Жид. Ну и води. И он водил до тех пор, пока всем не надоедало. Но, пожалуй, главной страстью Вани Жида была игра с малыми детьми в песочек. Вокруг его тезки, дедушки Крылова, в ту пору находился целый детский городок с песочницами, качелями, скамейками и т.д. Ваня с блаженной улыбкой сидел в песочном коробе и лепил детям кулички. Все вместе, и старый, и малый, были друг дружку очень довольны. Обращались к нему безо всяких прямо: «Ваня». А когда слишком родивые няньки или бабки выгоняли Ваню из песочницы, то детишки поднимали страшный визг, бросались в ведерки с песком и вели себя очень даже неприлично, требуя возвращения своего друга-приятеля. А ежели детсадовские дворники совсем выдворяли бедного с площадки и даже из-за кустов, откуда он подсматривал за малышами, Ваня в горе возвращался к Петру или уходил раньше времени на свою писательскую имени Фурманова улицу, где жил с бабкой Дорой или Дурой. Он звал ее почему-то то Дурой, то Дурой. Понять было трудно. Иногда, когда он задерживался, она приходила за ним. Крошечная, убранная в древний шерстяной потертый платок, стояла в стороне, молча покачиваясь, как метроном. Пока наш Ваня не замечал ее, и они исчезали вместе из сада, держась за руки. Памятник Ивану Андреевичу Крылову Ваня вообще считал своим сородичем, а когда в его честь комиссионные командиры поднимали у Петра стаканы, наш Ваня обязательно присоединялся к ним и тоже выпивал свою долю за Ивана Андреевича и всех его зверей, что на пьедестале внизу. Имел ли он какое-нибудь отношение к древнему народу, никто не знал, а на вопрос, почему же все-таки его называют Ваней Жидом, и никем другим, Ваня, захлебываясь смехом, отвечал, что брат его старший вообще прозывался Марой Полосатой, а полос у него никаких не было. Вот вам и все. Правда, некоторые важные командиры-начальники у Петра рассказывали, что в войну его голодного хряснуло взрывной волной о стену дома на Гангутской улице. С тех пор он стал Ваней Жидом и ходит по питерской земле и летнему саду, числится блокадным инвалидом. А волосы у него не растут потому, что дед его, Карабас Полосатый, как его бабка Дора или Дура звала, все их семейные волосы на себя забрал и ему ничего не оставил. Если бы у меня росла борода, я бы был портретом Маркса вместе с Энгельсом, по саду ходил, и все мальчишки меня бы боялись, и Мара мог быть спокойным. А где же твой Мара? Блокаду немец его бомбой побил. Увидев, что я рисую, Ваня страшно обрадовался и стал просить, чтобы я нарисовал для него скульптуру, мраморку под названием «Красота». Он ей симпатизировал, или, как говорили, имел ее своей барышней и вел с ней интимные беседы. Весной, когда обнажали скульптуру, снимая с нее зимнее деревянное одеяние, Ваня где-то добывал цветы и укладывал их у ее ног. Садовые служки, заметив Ваню подле красоты, ругались и гнали его вон. «Ты что с мраморкой блудишь? А ну, пошел от нее прочь, шатун развратный!» «Я с детства ее знаю. Дора бабка водила нас с Марой Полосатой, братиком моим. Его в войну бомбой ударила в летний сад к Ивану Андреевичу на зверей смотреть. По дороге всегда с ней знакомила. Смотрите, какая тетенька хорошая, всем улыбается. Тогда она мне не нравилась, очень уж большая была. Да мне тогда вообще ваза нравилась, он, которая у того входа стоит за прудом. А брат мой Мара на нее плевался, даже хотел, когда ростом прибавится, побить за то, что голая стоит, и страшилу зубастую за собой прячет. Но не успел, его бомбой ударило. А я с ней уже после войны подружился, когда понял, что страшила людей и меня боится, поэтому прячется за нее. Ты не говори ни мальчишкам, а то дразнить будут. И так-то пишут всякое на ресторане. Ваня Жид плюс красота равняется любовь. И даже хуже. Ты нарисуй мне ее, а? Нарисуешь? Обещай. Дай честное слово. Ой, как будет здорово. Хочешь, я тебе все твои карандаши сдачу? Договорились? Нарисуй. Только без страшил, пожалуйста. И не говори, что это для меня. А я в дом ее отнесу, на стенку в комнате своей повешу. Зимой смотреть на нее буду. Я здесь живу, на Фурмановой улице, дом 5, недалеко, понимаешь? Мальчишкам только не говори, а? Мара бы их за это наказал, но в блокаду бомбы трахнула. Она красивая, добрая, меня не гонит. И рожа не морщит, как все другие красивые женские тетки. Я видел, как один мальчишка здесь в саду рисовал. Карандаш как слюнявил и рисовал. Здорово получилось. А вечером по набережной в сторону Литейного моста и улицы писателя Фурмана, написавшего книжку про легендарного Василия Ивановича Чапаева, двигалась веселая кавалькада, состоящая из уличных пацанов, впереди которой бежал Ваня. Они подпрыгивали в такт, скандировали дразнилку. «Ваня жит, Ваня жит, по веревочке бежит. Ваня, Ваня, Ваня жит, он копейкой дорожит. Ваня, отдай копейку». Городской сказ. Первое, что, наверное, надо оговорить, как это называется, предисловие, вступление. История эта рассказывалась в разных домах, в разных кругах. Я слышал ее и здесь, в нашем городе, который назывался Ленинградом. Это было в самом конце 50-х годов. И не раз в Москве, в 60-е годы. Слышал ее от разных людей в разных компаниях. Первый рассказ я услышал в конце 50-х годов в моей коммуналке на Петроградской, угол Зверинской и Большого, в доме с квартирами, башнями, поросшими стенами, окнами, двором, колодцем. Все как полагается. Слушал от старого литейщика со старинного завода «Монумент скульптура». Я думаю, эта история шла от них. Она местная, петербургская. И все московские рассказы были связаны именно с «Монумент скульптурой». Я рассказываю, как запомнил, но, наверное, наложилось одно на другое, другое на третье и так далее. Так получилось, не виноват. Вы понимаете, что такое конец 50-х годов? Это Ренессанс. Уже все можно было говорить на кухнях. И эта история почему-то всегда сопровождалась хорошей выпивкой. Все шло. Водка, вино, коньяк. В этом я тоже не виноват. Такова традиция. Рассказчиками были в основном либо литейщики, либо художники. Бутафоры. В общем, люди, связанные с изобразиловкой. Было ли это на самом деле или не было, никто уже и не знает. Все, в общем-то, просто. В 45-м война кончилась, победу отзвучали на всех площадях, и в Москве первым делом восстановили ВДНХ, чтобы было что показать. К осени 45-го ВДНХ в основном была восстановлена, и народ, богатырь, с удовольствием или без, но посещал это заведение. Фонтаны работали. В 1945 году, вскоре после открытия этой выставки, французский министр иностранных дел, как его звали, никто сейчас и не знает, приехал в Москву по очень важным международным делам и был принят очень важными нашими паханами, в том числе Вячеславом Михайловичем Молотовым, который был в ту пору тоже министром и тоже иностранных дел. Соответственно, программе французскому министру обязательно показали ВДНХ. Целая кавалькада сопровождала его. Он ходил по павильонам очень вежливо и молча. Не останавливался, ничего не говорил. Единственный раз остановился и подцокал языком. Это был павильон, посвященный детям. А остановился он около керамического петуха, висящего на стене. И подцокал. Может быть, он вспомнил родную Францию, своих гальских петухов. Или что-то другое. Увидев, что петух понравился, сопровождающие лица велели местным начальникам завернуть петуха в подарок первому представителю дружественной коалиции, посетившему ВДНХ после войны. Петух этот, как рассказывали, был сделан керамистом по фамилии Орлов, участником войны и контуженным. Вскоре керамист Орлов, участник войны и контуженный, придя в этот павильон, не обнаружил своего петуха на стене и потребовал от местных начальников ответа. Они объяснили, что по просьбе Вячеслава Михайловича петух был подарен высокому французскому гостю-министру, и что это очень и очень почетно для керамиста Орлова. А он был контуженный, и ему так не показалось. И возмущенный тем, что его подарок отняли у детей-сирот и подарили министру-капиталисту, разгоряченный, нервный и расстроенный, Орлов написал письмо самому Сталину. Долго ли, коротко ли, это письмо ходило, но, как ни странно, дошло до усатого. Может быть, этому помог и Лаврентий Павлович, у которого в ту пору вполне могли быть какие-то претензии к Вячеславу Михайловичу. И на одном из заседаний ЦК поздней осенью 1945 года Иосиф Виссарионович, естественно, в присутствии Лаврентия Павловича, который через свое пенсне смотрел из-за его спины на все происходящее, сказал, обращаясь к Вячеславу Михайловичу: «Вячеслав Михайлович, ты неправильно поступил с этим художником Орловым. Отдал его подарок детям-сиротам, французскому министру, без его согласия. Как ты считаешь, Лаврентий Павлович? Я думаю, Вячеславу Михайловичу надо разобраться с этой историей». Вячеслав Михайлович, естественно, побледнел, посерел и осел. Все вроде и забылось, но в ту же ночь с художником-керамистом Орловым разобрались. Его не стало в Москве. Он исчез. Наступает следующий год, и где-то по весне, потому что только по весне такие дела делаются, собирается ЦК со специальной комиссией, состоящей из крупнейших писателей, поэтов, композиторов, художников, скульпторов и разных других секретарей по поводу наступающего великого праздника — 800-летия Москвы. Грядет 1947 год. И здесь, в присутствии важных лиц и паханов, Иосифа Виссарионовича, Лаврентия Павловича, Вячеслава Михайловича и прочее, прочее, деятелями всех союзов и профсоюзов произносятся идеи, которые могут быть полезны и необходимы для того, чтобы спраздновать этот великий праздник. Все протоколируется, слушается, хлопается, как полагается. И уже в конце, когда все было произнесено, Иосиф Виссарионович вдруг так и говорит: «Дорогие товарищи секретари, художники и композиторы, большое спасибо за все идеи, но хочу вас спросить, что мы еще могли сделать, чтобы отметить этот праздник? Кого мы должны почтить и увековечить?» Все насторожились, испугались, потому что ясно, кого увековечить. Возникла пауза, и, насладившись ею, Сталин произнес: «Мне кажется, что мы должны поставить памятник великому человеку, князю, основавшему этот город, Юрию Долгорукому». Ну, понятно. Бурные аплодисменты, вздох облегчения. Все встали. Заседание кончилось. Остались только великие паханы. И, покуривая трубку, обращаясь к Вячеславу Михайловичу, Сталин спросил: «А где этот скульптор, который понравился французскому министру? Французы в искусстве толк знают, так может быть и поручен этот монумент ему». Вячеслав Михайлович бледнеет, потеет, холодеет, приседает. «Я бы хотел, Вячеслав Михайлович, встретиться с этим скульптором. Как его фамилия?» «Орлов», говорит Лаврентий Павлович. И улыбается. А когда Сталин уходит, Вячеслав Михайлович бросается в ноги к Лаврентию, и самолет летит из Москвы в направлении Колымы. Там, в одном из лагерей, находят еле живого зэка Орлова. Слава Богу, находят! И, обругивая начальников за его плохое содержание, сажает скульптора Орлова в самолет. В самолете лучшие, специальные врачи-массажисты его проверяют, кормят лекарствами, массажируют, опять кормят, моют, полощут, приводят в порядок. Через 3 дня надо явиться к Сталину. московский портной по фамилии Швец шьет с испугу за одну ночь костюм, и на третий день, как полагается, специальной машине Орлова доставляют к Иосифу Виссарионовичу. Естественно, керамист Орлов, несмотря на свою контузию и все раны, которые у него были, соглашается, хотя он никогда в жизни не делал никаких памятников, а делал только керамических петухов и других птиц. Но там он уже был, и он соглашается делать памятник великому князю Юрию Долгорукому. Ему дают все. Мастерскую, ассистентов и консультантов, только академиков самых лучших, охрану, кухня, повара, ну все. Ленинская библиотека закрывается для всех и обслуживает только его. И он, естественно, делает. Модель смотрел только сам Иосиф Виссарионович. Никто не знает, какие вносились поправки, все было за дверьми и только между ними. Времени мало, какой-нибудь год-полтора. Вкалывают сутками, и сам Орлов тоже. И, наконец, Иосиф Виссарионович доволен, принимает один из вариантов. Самые лучшие скульпторы во главе с Орловым создают из шамота модель. Лучшие формовщики формуют. Все едет в Ленинград, где на старейшем заводе с петровских времен, заводе «Монумент-скульптура», все встают на вахту, работают день и ночь и в кратчайшие сроки отливают памятник Юрию Долгорукому. Специальным составом под охраной его везут по бывшей Николаевской, а ныне Октябрьской железной дороге и привозят в Москву. Там уже готов пьедестал. Напротив бывшего дворянского собрания, ныне Моссовета, стоит фанерный дом. Поднимают кран, ставят, лучшие сварщики сваривают, рабочие вылизывают. Остается 3 дня до открытия памятника. Естественно, как полагается, такой объект должна принять юбилейная комиссия, состоящая из всяких лауреатов, поэтов, Исаковских, Долматовских, композиторов, Дунаевских, скульпторов, академиков и художников томских и прочее, и прочее. В том числе историков. Огромный список заслуженных мужей. Их привозят, они смотрят. Естественно, все знают, что сам Пахан мазу держал. Все, естественно, подписывают. Только один такой маленький бородатый историк, как его звали, сейчас никто не знает, да и тогда категорически никто не знал, не подписывает. Он какой-то древний и забытый, непрочищенный в свое время с бороденкой и не подписывает. Почему? Все возмущены. А он говорит, не могу подписать. Но все же подписали. Почему? Почему, почему? Не мог русский князь на кобыле сидеть. Не мог. Ужас. Скандал. Стукачи-курьеры. Неприятность доходит до Пахана. Он задумывается. А что? Может быть, историк-то и прав. Так в чем же дело? Надо, чтобы соответствовало. И попросил. Сделайте, пожалуйста, чтобы был кон. Орлов понимал, что он дал маху, будучи специалистом только по петухам и птицам. И вот специальный самолет срочно летит в Ленинград. В самолете Орлов срочно ваяет из шамотной глины то, что требуется. Лучшие литейщики завода «Монумент скульптура» за ночь отливают этот прибор, и срочный самолет летит обратно. В нем скульптор Орлов, держащий на коленях все, что требуется, чтобы был конь. В Москве лучшие сварщики ночью аккуратно вваривают кобыли отлитый прибор, а утром призывают того же историка. Тот долго смотрит и говорит: «Нет, а все-таки это кобыла». «Ну ладно, подпишу». Подписывает. После этого очень торжественно памятник открыли. Все довольны и до сих пор. А скульптор Орлов после испуга и с радости, как говорят, спился, не выдержал. Война, Колыма, Пахан, кобыла. Много. Никто ничего о нем не знает. Памятник Юрию Долгорукому — это единственный памятник князю, поставленный в ленинско-сталинскую эпоху. Но все-таки, дорогие товарищи, на чем же сидит князь Долгорукий? Thank you.